«Решение очевидно», — улыбнулся глава семьи. «Можно найти выход из любого положения. Надо только подумать. Мы забьем этих газелей. Яхве не возражал против того, чтобы мы взяли с собой их туши». Он торжествующе оглядел сидящих за столом. В комнате повисла тяжелая тишина. «Я всего лишь женщина», — сухо отчеканила Ханна, «и мое единственное желание — повиноваться Богу и мужу. Но если мне предложат на выбор спокойно утонуть или целый год жить в ящике с тушами 740 газелей...» «Да утонуть бы нам всем и покончить с этим!» — с жаром выкрикнула Айша. Слезы брызнули из ее глаз, она выбежала из-за стола. «Айша!» У Хама вдруг защемило сердце. «Если она тоже несчастна...» Он уже было поднялся, чтобы последовать за ней, но какой в этом толк? Что он услышит от нее, кроме «оставь меня в покое»? Хам снова сел, но на душе у него стало легче. «Айша, всю жизнь я соблюдал закон Божий», — с горечью молвил Ной. «Я повиновался его заповедям. И если теперь мои близкие ни в грош не ставят указания Яхве, тогда мне действительно лучше утонуть». «Да, дорогой», — Ханна успокаивающе погладила его по руке, — «но мы не утонем, потому что ты построишь нам прекрасную лодку. Ковчег! Конечно, дорогой, ковчег. Эту лодку, которая растет не по дням, а по часам. Трудно найти глупца, который рискнет поспорить в мудрости с нашим Создателем», — медленно заговорил Хам, тщательно подбирая слова. «Но если он дает нам приказ, который не в силах выполнить ни один человек, не сойдем ли мы с указанной им тропы, убеждая себя, что слова его невозможно полностью услышать, до конца осознать, правильно истолковать?» Ной молча поглаживал бороду. «Можно нам, отец?» — спросил Афет, поднимая руку. «Да, сын мой. Пусть выскажется каждый». «Мы все обговорили между собой, и вот что мы думаем. Нам не удастся заполнить ковчег разными животными с густой шерстью и взять с собой только двух блох. А еще есть и мухи. Представь себе Хама, гоняющегося по всему ковчегу за мухами и осматривающую каждую пойманную, чтобы отобрать одного мальчика-муху и одну девочку-муху». Мэрибелл хихикнула. «А потом ему придется убить всех остальных. Или птицы. Двух мы пустим в дверь, но что делать с теми сотнями, которые сядут на крышу? Кошки. Сколько котят мы возьмем с собой? И как сможет Хам собрать всех живых тварей? Возможно, в сотни миль отсюда живут редкие пчелы. Как ему поступить с ними?» «Мне все равно придется идти туда за вторым орлом», — вернул Хам. Но и молчал, да и что он мог возразить? Он поднял голову и увидел, что Сим просит слова. «Да, мой мальчик, я вот думаю, если мы не будем брать с собой всю эту живность, размеры ковчега уменьшатся, и мы обойдемся имеющимся у нас с лесом». Ной кивнул.